بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Следующее состояние и этап на пути ИЯКА НАРБУДУ ИЯКА НАСТАИН, лишь Тебе поклоняемся, лишь Тебя просим о помощи. Сакина, сакина, сакина или спокойствие. На самом деле это состояние, которое дарится Аллахом Субхану ва Тааля человеком. То есть не то состояние, которое человек приобретает. Оно низводится и дается Всевышним. Аллах Субхану ва Тааля упоминает слово сакина в нескольких местах в Коране. 6 мест в Коране, где упоминается сакина. Первое – это сура Аль-Бакара. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вакаля лахум набийюхум, инна аята мулькихи, а яатиякуму табуту фии сакинату мин раббикум». И сказал им их пророк, им, то есть сынам Исраиля, сказал им их пророк: «Поистине знамением власти его будет то, что придет к вам табут». Табут, то есть ящик, сундук, в котором будет сакина от вашего Господа. Это первое место. Второе место в Коране, где упоминается сакина, в суре Тауба. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Сумма анзаля Аллаху сакинатаху аля расулихи ва аля аль-муминин». Потом Аллах низвел свою сакину на посланника своего и на верующих. Третье место, также в суре Тауба, в 40-м аяте, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Из якулу ли сахибихи ла тахзан, инна Аллах ма'на, фанзил Аллаху сакинату алейхи ва айядаху би джунудин лам тарауха». И вот сказал он своему спутнику, то есть в пещере, когда пророк, алейхиссалату вассалам, находился там вместе с Абу Бакром, укрываясь от преследования многобожников. И вот сказал он своему спутнику, то есть Абу Бакру: «Ла тахзан, не печалься, поистине Аллах с нами». И Аллах низвел свою сакину на него и поддержал его войсками, которых вы не видели. Следующее место в суре Аль-Фатх, 4. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Хуа аллази анзаля ас-сакината фи кулуби аль-муминина ли яздаду имана маа иманихим, ва лиллахи джунуду ас-самавати валь-арду, ва кана Аллаху алиман хакима». Он тот, который низвел сакину на сердца верующих, чтобы увеличился их иман поверх имана. И Аллаху принадлежат воинства небес и земли, и Аллах, Он знающий, мудрый. Сура Аль-Фатх, 4 аят. Сура Аль-Фатх, 3 аята, в которых упоминается сакина. Следующий аят из той же суры, 18 аят, говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Лакад ради Аллаху ани л-му'минин из юбайунака тахта шаджара». فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Остался доволен Аллах верующими, которые присягнули тебе под деревом, и узнал, что в их сердцах, и низвел на них сакину, и наградил их близкой победой. И шестое место, также в суре Аль-Фатх, Аллах Субхану ва Тааля говорит: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. И вот сделали те, которые не веруют, в сердцах своих злобу, злобу джахилии, злобу невежества, и Аллах низвел свою сакину посланнику своему и верующим. Сура Аль-Фатх, 26 аят. Так это 6 аятов, в которых упоминается сакина в Коране. Шейх Лусам ибн Теймия, рахимахуллаху тааля, находясь в каких-то тяжелых состояниях, читал аяты, в которых упоминается сакина. Сакина, то есть спокойствие, умиротворение. Да? Мы уже сказали с вами, что такое сакина. И говорит ибн Каим, я слышал, как, когда с ибн Теймией приключилась тяжелая болезнь, и выпали на его долю тяжелые испытания, когда ему приходилось бороться с шейтанами. И он тогда, когда совсем тяжело ему пришлось, говорит ибн Каим, он сказал, ибн Таймия сказал мне, что вот когда это было, я сказал своим близким, говорит ибн Таймия, те, которые были вокруг меня: читайте аяты о сакине. И говорит, и потом, когда они стали читать это, это состояние прошло, то, в котором я находился. И я сел, как будто ничего со мной не было, прошло это. Говорит Ибн аль-Кайим, я тоже пробовал это, чтение этих аятов о сакине, когда случалось что-то с сердцем, смятение сердца, тревога. И видел действительно великое влияние, находил от чтения этих аятов, наступало спокойствие и умиротворение. Сакина, основа этого понятия, это что? Что это такое? Это туманина. Туманина, то есть умиротворение, спокойствие, уравновешенное состояние. То спокойствие, которое Аллах Субхану Таля низводит в сердце раба, когда случается с ним смятение, тревога, или, либо когда по причине сильного страха. И тогда человек проходит это его смятение, он не испытывает тревоги после этого. И это состояние сакина увеличивает его иман, его веру, увеличивает силу его убежденности и его стойкость. Вот что такое сакина. Поэтому Аллах Субхану Таля сообщает о низведении им сакины, его посланнику и верующим в те моменты, когда они были подвержены особой тревоге, страху, смятению, беспокойству. Как, например, в день хиджры, когда пророк, алейхиссалату вассалям, совершал переселение в Медину вместе с Абу Бакром, со своим спутником. Он находился в пещере, враг находился над их головами. Если бы кто-то из них посмотрел вниз себе под ноги, то увидел бы их, пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакра. И это на самом деле великое чудо, спасение от Аллаха Субхану ва Тааля. Это чудо более велико, чем то, что написано в некоторых книгах про то, что паук сплел паутину на входе в пещеру, или там появилось гнездо голубицы и так далее, и поэтому не зашли туда мушрики, видя эту паутину, видя это гнездо. На самом деле это все сообщения слабые. Хорошо. И это чудо сильнее, чем гнездо голубицы или появление паутины. Потому что здесь ничто не препятствовало. Никакого препятствия не было между мушриками и пророком, алейхиссалату вассалям. Стоило им опустить головы, они бы увидели пророка, алейхиссалату вассалям, Абу Бакра. Но Аллах Субхану Таля сделал так, что они, при том, что их было не один человек, что это было так легко увидеть, Аллах сделал так, что они не увидели. Это большее чудо. Большая поддержка от Аллаха. Сказано, что Аллах низвел свою сакину в этот момент пророку, алейхиссалату вассалям, Абу Бакру. Или в день Хунейна, битвы при Хунейне, когда верующие стали отступать, повернули вспять, потому что у неверных была большая сила. И бежали так, что верующие, что не смотрели люди друг на друга даже. Такое охватил страх людей. Хорошо? И Аллах Субхану Таля низвел свою сакину, низвел свое спокойствие верующим. Или то, что произошло в день Худейбия, когда был подписан Худейбийский мир. Как вели себя многобожники тогда? Вели себя вызывающе, командовали. Верующим пришлось согласиться на условия, которые тяжело было выдержать душам. Поэтому даже Умар, ради Аллаху Таля, не в состоянии оказался вынести это испытание. Он, Умар, пока Аллах Субхану Таля не укрепил его посредством Сиддика, Абу Бакра, ради Аллаху Таля. Аллах низвел тогда, во время Худайбии, тоже свою сакину. Ибн Аббас говорит, всякая сакина, слово сакина упоминается, если в Коране, то это значит туманина. Это значит умиротворение и спокойствие, безмятежность, которую не спосылает Аллах. Кроме суры Аль-Бакара. Кроме суры Аль-Бакара. Аят, который мы прошли с вами, вот сказал им их пророк, хорошо, и так далее. В обоих сахихах приводится хадис Аль-Бара ибн Ази, прада Аллаху Талян, который сказал, я видел, как пророк, алейхиссалату вассалам, переносил землю во время осады, когда осадили мушрики Медину, когда их пришло несколько тысяч, 10 тысяч со всех сторон. И тогда стали рыть мусульмане ров вокруг Медины. И вот Бара ибн Азиб говорит, я видел, как пророк, алейхиссалату вассалам, во время этого, то есть когда рыли мусульмане ров, он носил землю тоже участвовал в этом. Носил землю так, что земля покрыла кожу его живота. Покрылся пылью живот пророка, алейхиссалату вассалям. И при этом он произносил слова Абдуллах абн Раваха. Клянусь Аллахом, говорил он, «Лауля анта махтадейна, валя тасаддакна, валя саллейна, если не ты, то не встали бы мы на прямой путь, и не давали бы садака, и не совершали бы намаз». Фанзей сакина алейна, не спошли на нас сакину. Усабите лахдама из лакейна, укрепи наши стопы, если мы встретимся с врагом. Инналь уля кад багава алейна, поистине эти люди, те, которые окружили, они приступили против нас. Ваина раду фитната набейна, если они захотят вернуть нас в искушение, мы откажемся, мы устоим. Пророк, алейхиссалату вассалям, повторял эти слова Абдулла ибн Раваха, рави Аллаху тааля ан. В предшествующих книгах, как мы знаем, писания, которые были ниспосланы Аллахом до Кур'ана, были сообщения о пророке, алейхиссалату вассалям. И говорит Нуль-Хейм, в одном из писаний предшествующих было написано следующее о пророке, алейхиссалату вассалям. «Поистине я пошлю пророка, который не умеет читать и писать. Он не черствый и не грубый, и он не кричит на рынках, и он не совершает непристойностей и не произносит скверные слова. И я направлю его ко всему прекрасному, и я одарю его всяким благим нравом, всякой благой нравственной чертой. Я сделаю сакину его одеянием». Сакину сделаю его одеянием. «И благочестие сделаю его признаком, и богобоязненность сделаю его сердцем, и мудрость сделаю его мыслью, и правдивость, и верность сделаю его натурой, и прощение, и благодеяние сделаю его нравом, и справедливость сделаю его жизненным путем, и истину сделаю его шариатом, и прямое руководство сделаю его предводителем, и ислам сделаю его», то есть покорность Аллаху, ислам, «сделаю его религией, и именем ему сделаю имя Ахмад». Дальше имам Аль-Гарави, рахималлаху та'аля, говорит о том, что такое сакина, и он говорит, что сакина – это название для трех вещей. То есть словом сакина называются три вещи. Первое – это сакина сынов Исраиля, которая была им дана в сундуке, в табут. Ахлю тафсир говорят, то есть муфассиры, толкователи Кур'ана, говорят, что это стремительный ветер. И описывают качество этого ветра. Это слова Аль-Гарави. Вот что сказал Аль-Гарави. Так, первое, значит, сакина. Первое значение сакина – это сакина сынов Исраиль. Среди толкователей Кур'ана есть разногласия по поводу того, это сакина, которая была дана сынам Исраиля. Это было что-то вещественное, или это просто состояние, смысл? Два мнения есть. Первое мнение, что это что-то вещественное. Те, которые говорят, что это нечто вещественное, они говорят, что сами разошлись во мнении относительно того, что это именно. Хорошо. Некоторые говорят, то, что передано Али ибн Аби Талиб, радиаллаху та'аля анху, что это рих хафафа. Это то, что говорит Аль-Гарави. То есть это стремительный ветер, у которого две головы и лик наподобие лика человека. Лицо наподобие лица человека. От Муджахида передано. Он говорит, это образ кошки, у которой два крыла и у которой два глаза с лучами. И крылья из изумруда и из хризолита. Когда слышали они ее голос, тогда появлялась у них убежденность в победе. Хорошо. От Ибн Аббаса передано, что это таз из золота, из рая, этот сад, райский сад, из золота, в котором омывались сердца пророков. Мы знаем, что сердце пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, было омыто. Знаем, что не один раз, да, было омыто его сердце. Это передано от Ибн Аббаса. От Вахаб ибн Мунаббиха передано, он говорит, что это один из духов Аллаха, который разговаривал, когда возникали разногласия между сынами Исраиля, он сообщал им, разъяснял то, что они хотят. Итак, это толкование первое, что это что-то вещественное. Второе, что это явление, состояние, Хорошо? Смысл. Сакинату ми раббикум. То есть сакинат вашего Господа, то есть приход к вам спокойствия, стойкости, безмятежности от вашего Господа. Если взять первое толкование, значит, эта сакина была непосредственно в этом сундуке, в этом ящике. И в пользу этого мнения выступает что? То, что в аяте сказано после этого «Ва бакиету мимма тарака алю Муса ва алю Хару». И в этом ящике также в нем сакина и в нем то, что осталось, то, что оставила семья Мусы и семья Харуна. Хорошо, Атабну Абирабах говорит, фихи сахина, в нем сакина, то есть те знамения, которые вы знаете. То есть, когда вы будете видеть это, вы успокаиваетесь. Появляется у вас спокойствие. Катад аль-Кельби сказали, это сакина, то есть сукун, то есть спокойствие, умиротворение от вашего Господа. Каждый раз был у них с ними вот этот сундук. Хорошо, то есть, если в каком-то месте он был, у них появлялось что? Спокойствие. Итак, это первый вид сакина. В значении, что сакина бену Исраиль. И говорит ему Аль-Харави, что это вот сакина, мы сказали разногласия, которые есть между толкователями, что это именно, то или это, но в любом случае сводится к чему? К тому, что они, у них появлялось что? Спокойствие. Появлялось спокойствие и умиротворение. И говорит ему Аль-Харави такую вещь здесь. Эта сакина представляла собой три вещи. Она была чудом для пророков, для царей их, то есть сынов Израиля, караматом, и было предвестником и знамением победы. Оно низвергало сердца врагов своим, то есть этот ветер, он-то, какое толкование взял Аль-Харави, что это ветер стремительный, низвергало сердца врагов своим звуком, вселяло в ужас, ужас в них, когда они встречались с верующими в сражении, когда встречались два ряда для сражения. Так говорит Аль-Харави, что это то, что было в этом ящике, в сундуке, это сакина сынов Исраиля. Аль-Харави говорит, он говорит, стремительный ветер, да, он придерживается толкования. Как бы то ни было, он говорит, что это было, во-первых, для пророков чем? Чудом. Для царей праведных, караматом. Хорошо. И это было признаменованием чего? Победы вселяло это ужас в сердца врагов. И вот этот момент очень важный на самом деле. Касающийся карамату лаулия, карамат угодников. Ахля сунна валь джамаа верят в карамат угодников. Ахля сунна валь джамаа посередине здесь, как и во всех вопросах, связанных с акидой и хукмами. Мы между муътазилитами, которые отрицают караматы, и между, наоборот, чрезмерствующими, последователями суфизма и так далее, которые называют караматами отход от шариата, то, что вытворяют различные еретики, то, что относится к сатанинским явлениям. Хорошо? Посередине Аль-Сунна ва-Джамаа. Говорит, карамат – это что такое? Карамат – это когда есть человек, угодник Аллаха, который строго следует неукосительно сунне пророка, алейхиссалату вассалам, не претендуя ни в коем случае ни на пророчество, ни на знание сокровенного. Хорошо? Не ища специально каких-то караматов, не желая являть их людям, показывать, смотрите, какой я. Нет, но Аллах Субханаху дает им в качестве поддержки или для поддержки религии. И вот имам Аль-Харави говорит здесь, что это чудо для пророков и карамат для аулия. Почему так? Потому что караматы аулия на самом деле это есть часть чудес пророков, за которыми они следуют. Это очень важно. Хорошо? То есть, если у какого-то угодника, праведника, есть какой-то карамат, что-то необычное, сверхъестественное, Аллах Субхану Таля дал ему, что-то случилось с ним сверхъестественное, то это не иначе, как подтверждение чего? Истинности пророчества. Того пророка, за которым он следует. То есть, это тоже все относится к чудесам этого пророка. Поэтому говорят ученые, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, Аллах дал ему чудеса всех пророков. Чудеса всех пророков. Если кто-то скажет, ну а как чудеса всех пророков? Например, Ибраим, алейхиссалам, был брошен в огонь, и Аллах спас его из огня. Это разве такое чудо было у пророка, алейхиссалату вассалам? Такое знамение. Было? не было, но оно было у последователей его. Поэтому это и его чудо также. Передается среди последователей Мухаммада, алейхиссалату вассалам, были праведники, которых Аллах субхана ва тааля спасал от этого. Мы об этом поговорим еще в свое время. Перед Мусой расступилось море. Было такое? При пророке, алейхиссалату вассалам, было? Нет, но было у его сподвижников и последователей. Иса, алейхиссалам, лечил прокаженных и слепых. Последователи пророка, алейхиссалату вассалам, было это. Воскрешение осла, то есть из мертвых, когда кости собирались и возникало живое существо. У последователей было. А мы об этом, иншаллах таля, поговорим. Как бы то ни было, Аллах субхану таля дает последователям пророков караматы, которые даются им по причине их неукоснительного следования за пророками, как подтверждение истинности этих пророков. То есть для них это караматы, и это одновременно что? Чудеса, подтверждающие истинность пророков. Хорошо. Поэтому нет противоречия между караматами аулия и чудесами пророков. Муътазилиты, почему они отвергают караматы аулия? Они говорят, потому что тогда произойдет путаница между пророками и между угодниками аулия. Их мазхаб противоречит мазхабу аль-сунна валь-джамаа. Если ты, говорят они, мутазириты, скажут, что есть караматы, значит, пройдет путаница караматов аулия с чудесами пророков, тогда возникнет путаница, где колдун, а где вали. Где колдун, это слова мутазиритов. Где колдун, а где вали. Хорошо. Где вали, где пророк. Где прорицатель, где вали. Пройдет путаница. Каждый из них, что-то происходит сверхъестественное с ним. Что мы скажем? Нет, путаница не произойдет. Просто надо знать здесь. Поэтому вчера, когда проходили мы Фираса, и там были упомянуты некоторые случаи, которые происходили с Ибн Таймия, у некоторых появилось удивление. Хорошо? Путаница не произойдет, потому что карама происходит, Аллах дает ее кому? Вали, угоднику. Угодник никогда не заявит, если это угодник, что он пророк. Угодник никогда, вали, праведник не заявит претензию на то, что он тоже получает пророчество. Поэтому путаница не может произойти между вали и наби. Во-первых, потому что качество чудес, оно что отличается друг от друга. Много разницы есть. Это, иншаллах, в свое время будет пройдено нами. Разница между знамениями, чудесами пророков и между караматами аулия. Много разницы. Хорошо. Но путаница не произойдет хотя бы потому, что вали, угодник, он никогда не будет претендовать на то, что он пророк. А если он претендует, то это уже не вали. Это уже не вали, это уже кто? Он же пророк. Тогда не будет у него карамата. Хорошо? Пророческие чудеса происходят через пророков. Разное колдовство, разное мошенничество, очковтирательство, это происходит через кого? У кого это мы видим? У врагов Аллаха, субхану таля, у врагов пророков, которые очень далеки от угодничества Аллаха. Поэтому, если ты видишь, что это человек, который говорит, я знаю сокровенное, приходите, я вам расскажу. И все к нему приходят. И он рассказывает, где что лежит, в каких местах, у кого что украли, где находится. Или что будет в будущем, он рассказывает. И все. И он заявляет, что это его профессия, его предназначение. Я получаю, говорит он, с неба напрямую вести. Так они говорят. Сразу ты должен понять, что это кто? Это мошенник, это колдун, это прорицатель. Угодник никогда не заявит такое. Если шейх Ислам Ибн Таймия это говорил, что-то такое, что будет, например, победа верующим, то это на основании чего? Это был карамат. Он, который неукоснительно следовал сунне пророка, алейхиссалату вассалам, во всем, до всех мелочей, который стойко боролся против бидатов за сунну. Если он это говорил, он никогда не претендовал на знания ваиба, не говорил, я вот всегда получаю с небес новости, вести, приходите, я буду говорить. Нет. Это одно из караматов, которые Господь дал ему. Плюс, надо учитывать здесь фираса, проницательность его. Какое? Он знает сунан Аллах. То есть, законы Аллаха в мироздании, правила Аллаха. Когда верующие одерживают победу, когда они проигрывают. Когда они стойко держатся за Куран и Сунну, что тогда выигрывают они. Когда слушаются, тогда проигрывают. Он подмечал многие вещи, которые не подмечают другие. Аллах субхана обращал внимание его. И потом, есть такая вещь, как ильхам, то есть внушение. Это не то, что открывается пророком, это не откровение пророков. Это просто внушение, которое дает сердцу верующего Аллах Субхану Ва Тааля. Шариат не опирается на это ни в коем случае. Если кто-то говорит, у меня ильхам, внушение, мы не говорим, значит, мы будем слушаться тебя, и как ты говоришь, хукмы будем строить на этом. Харам и халяль на этом. Нет. И никто не обязан подчиняться этому. Но это один из караматов Аллаха Субхана, для которого он дает верующим. Здесь, я надеюсь, понятно, поэтому что то, что происходило с Шейхом Исламом Ибн-Тейми, это вовсе не было претензии на знание Аль-Гаиба, сокровенного. Нет. Хорошо. Это один из караматов. Когда Аллах открывает что-то своему верующему рабу, дает какое-то внушение его сердцу, плюс проницательность, если знание законов Аллаха Субхану Тааля в его мироздании. Как это случилось, как мы говорили с вами, с одним из подвижников? Аллаху Тааля Абу Бакр это было. Что он предсказал? Кто в животе его жены? То есть он знал, кто в животе его жены, какой ребенок, мальчик или девочка. Это тоже ильхам от Аллаха Субхану Тааля его угоднику. Это не имеет ничего общего с вахи. То есть это не вахи, откровение, которое приносит ангел или Аллах Субхану дает пророку своему другим путем. Не пророческое откровение. Это из категории аль-хавариq аль-ирмия, то, что мы говорили. То есть сверхъестественные явления, которые случаются с праведниками, связаны со знанием, с ильмом. Хорошо. Одно из разновидностей карамату аль-аулия. То есть это ильхам, ильхам, внушение рахмани от Аллаха Субхану Ва Тааля. Спутать это с пророчеством нельзя, потому что вали никогда не заявит, что он пророк. Спутать это с колдовством, с прорицательством тоже нельзя, потому что он никогда не заявит вали, что он знает сокровенное, а прорицатель никогда не следует сунне и Курану. Где вы видели прорицателя, колдуна, который строго следует Курану и сунне? Поэтому все ясно здесь, путаница не произойдет. Шейх Ислам Ибн-Таймия знал Сунан Илла, правила Аллаха Субхана в мироздании, то, что не меняются они. Потом у него была сила надежды на Аллаха Субхану Тааля, что Аллах Субхану даст победу верующим. Это сила надежды тоже плюс здесь, еще тоже элемент. Потом мы знаем, что среди рабов Аллаха есть такие, которые если поклянутся об Аллахе о чем-то, то Аллах непременно оправдывает их надежды. Это пророк Алейхиссалям сам сказал. Сказал, «Инна мин ибадилля». Ман лау аксама аля Аллахи ля барра. Поистине среди рабов Аллаха есть такие, если они поклянутся об Аллахе, скажут, что Аллахе так будет. И претендуя на сокровенное, но выражая такую сильную надежду на Аллаха, то Аллах обязательно из-за его этой веры и такого сильного упования, что оправдывает его клятву. И источником также здесь того, что говорил об этом, является, что сила его фираса, проницательности, из-за чистоты его сердца, искренности. И это свет, который дает Аллах Субхану Тааля в сердце. Поэтому это не имеет ничего общего с претензией на ильм-ул-гайб, знание сокровенного. Потом внимательность в обращении на тонкие-тонкие вещи, на которые не обращают внимания другие. Способность сделать глубокие выводы из нюансов, из тонкостей, которые не смогут сделать другие люди. Обращение внимания на карай, на какие-то косвенные обстоятельства, на которые другие не обращают внимания. Поэтому, если Ибн Аль-Каим упомянул это о своем шейхе, Ибн Таймия, рахимаху Та'аля, эти интересные, да, необычные вещи такие, то мы не сомневаемся в том, что это правда. Потому что Ибн Аль-Каим, он не лжет. А шейх Ибн Таймия не говорил что-то просто так. Или претендуя на знание гайба, или желая просто привлечь к себе внимание и наугад что-то говорил. Это из вот этих вот хавариq, то есть сверхъестественных явлений, которые дает Аллах Субхану Тааля как карама для своих угодников. Кто говорит, я получаю от Аллаха Субхану Тааля непосредственно знание, информацию, мое сердце нисходит откровение непосредственно, такой человек лжец. Нету. Это только пророкам. После пророка Мухаммада, алейхиссалям, не нисходит откровение никому. Единственное, когда происходят какие-то такие необычные вещи, человек что-то узнает такое необычное, что обычно не знают люди, путь только что остается – сновидение. Сновидение что-то может увидеть человек. Либо ильхам – вот это внушение от Аллаха Субхану Тааля праведникам, угодникам, которые строго следуют сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Но ни на то, ни на другое, ни на сон, ни на ильхам, то есть на внушение – мы не обращаем внимания с точки зрения того, что мы на это не опираемся. Наш шариат на этом не строится. Ни на сновидение не строится, ни на что. ни на ильхам, ни на внушение. Наш шариат строится на Коране и на Сунне. Поэтому Умар, известно, что Умар был мухаддас. Что такое мухаддас? Тот, кому Аллах Субхану Тааля внушал такие правильные мысли. Он говорил, выходило, что это так, как говорит Умар. Но вместе с тем пророк Алейхиссалату Вассалям не строил свои хукмы, решения, вопрос халяля, харама, на том, что ощущает Умар. То же самое сновидение. Это один из видов караматов и поддержки от Аллаха Субхану Тааля для верующего. Хорошо. Этот вопрос ясен, иншаллах. Кроме того, раз уж мы говорили по вопросу фираса вчера, некоторые люди тоже неправильно поняли, возникла у них мысль, что значит нужно теперь вырабатывать в себе фираса, и заниматься этим, и какие-то странные слова, внутренний голос там и так далее прозвучали. Хорошо. Все это было сказано не для этого тоже. Фираса верующих, она не дается путем упражнений фираса, проницательности. Фираса верующему дается каким образом? Как плод совершенного имана. Поэтому ты не занимайся выращиванием своей проницательности. Занимайся выращиванием имана и следования за пророком, алейхиссалату вассалям. Одним из плодов будет тогда твои таква и богобоязненность, и то, что Аллах Субхану Тааля даст тебе фираса, даст тебе вот эту проницательность, способность отличать правдивого от лживого, истину от лжи, даст этот свет в твоем сердце тебе. Хорошо? Критерий твой – Коран и Сунна, в понимании саляфу салих, праведных предшественников. Так это мы поговорили с вами о первом виде сакина, который упомянул имам аль-Харави, сакина бену Исраиль. Второй вид сакина, о котором говорит имам аль-Харави, это та сакина, которая говорит устами мухаддасов. Но это не что-то, чем владеет он. Это что-то из тонкостей, создаваемых Аллах Субхану Тааля. Это вид сакина бросает в уста мухаддаса мудрость. Так же, как ангел бросает вахи сердцу пророков. Хорошо, говорит он. И эта сакина произносит вещи, которые являются тонкостями истины, давая, говорит он, успокоение или отдохновение для сердец и рассеивание сомнений. Это слова аль-Харави. Сейчас мы их разберем, иншаллах тааля, второй вид сакина. Сакина, когда нисходит на сердце человека, человек обретает умиротворение, спокойствие. Сердце получает спокойствие, умиротворение, а потом, как производное этого, органы тоже получают сакина. Спокойствие, умиротворение, смирение, хушу приобретают достоинство, степенность. Тогда язык его, в сердце не зашла сакина от Аллаха Субхану Тааля, язык его начинает говорить правду, истину, начинает произносить слова мудрости. Эта сакина, она становится препятствием между человеком и между разными скверными словами, отвратительными, мерзкими, непристойными, неприличными. Она препятствует пустословию. Не сходит такое состояние от Аллаха Субхану Тааля. Человек не произносит теперь пустословия, какие-то глупости, всякую ложь и несостоятельные вещи. Ибн Аббас говорил, рады Аллаху Тааля анхума, мы говорили друг с другом, упоминали о том, что сакина, она говорит устами Умара, ради Аллаху Таалян, и его сердцем. И очень часто человек, которому Аллах не сводит сакину, произносит какие-то слова, которые произносит их не потому, что он долго думал над ними, размышлял, сказать, как мне так сказать или так сказать, размышлял и искал ответ. Даже он говорит эти слова и сам удивляется, как такие слова с его уст пролились. Так же, как удивляются люди, которые вокруг слушают его. Такое часто бывает, говорит Нуль-Кейм, когда есть в этом нужда. Во-первых, первое условие – нужда в этом должна быть. Во-вторых, стремление со стороны того, который задает вопрос. То есть, если этому праведному человеку задает вопрос тот, другой, и у него сильное стремление к истине, он хочет узнать истину, это второе. Хорошо? Собеседник или тот, кто задает вопрос. Третье, сам этот человек. Его стремление к Аллаху Субхану ва Тааля должно быть правдивым. Он должен спешить своим сердцем к Аллах Субхана ва Тааля. К тому, чтобы пребывать с Аллахом Субхана ва Тааля, он должен освободиться от аль-ахва, то есть от всех страстей. Потому что что человеку, что препятствует его сердцу? Гава. Гава – это страшная вещь. Что такое гава? Пристрастие человека. Когда человек, он не говорит, я принимаю истину, нравится мне или не нравится, в мою пользу, не в мою пользу это. Это все гава называется, когда человек отвергает истину из-за того, что ему что-то не нравится, не так, как ему хотелось бы. Так вот, человек, когда отрекается от гава, это еще следующее условие, когда он хочет быть насих, то есть искренним и доброжелательным, искренним перед Аллахом Субхану ва Тааля, его посланником и в отношении верующих рабов. Когда он свой нафс удаляет в сторону, убирает его из своего стремления к Аллаху Субхану Тааля. Между собой Аллах Субхану Тааля, между своим сердцем и Аллахом, он убирает оттуда что? Нафс. Тогда это происходит. Говорит Аль-Харави, это не что-то, чем владеет человек. То есть это дар от Аллаха Субхану Тааля. Так дается, как и караматы. Не то, что вали, он, в отличие от кахина, он не стремится узнавать это, или чтобы этот карамат был у него. Нету этого стремления. Это дар от Аллаха Субхану Тааля. Не какие-то причины для этого предпринимать и делать что-то специально. Хорошо? И это не та сакина, как у сынов Исраиля, что все время этот ящик они с собой носили, этот сундук, и там что? Оттуда не сходило это. Куда хотели, они туда с собой несли этот ящик. Нет, это дар от Аллаха Субхану Тааля. Не знаешь, не понесешь ничего никуда. Что я сейчас вот это сделаю, и это мне снизойдет. Нет, это дар от Аллаха Субхану Тааля. Тем, кто заслуживает это, по мудрости Аллаха. И говорит он, этот весь сакина, она заставляет мухаддаса произносить уста, его мудрость. Мухаддас, мы говорили, это тот человек, которому что? Внушается его сердцу от Аллаха Субхану Тааля, такие правильные мысли. И тогда с его уст исходят слова правды. Говорит он, как наподобие того, как ангел бросает откровение сердцу пророка. Хорошо. То есть, что он хочет сказать? Не хочет сказать, что это и откровение пророков это одно и то же. Нет. Это разные вещи совершенно. Огромное отличие между тем и этим. Пророки, их откровение это нечто особое. Да, посредством ангела происходит. Но нечто особое, в котором не принимает участие, не соучаствует с ними никто. Это совсем другой вид открывания. Хорошо? Совсем другой вид открытия сердцу. Но он хочет указать на то, что это тоже происходит при участии ангелов. Вот что он хочет сказать. То есть эти внушения, они не шейтан, они не от шейтана, а от кого? От Аллаха Субхану Тааля посредством его ангелов. И говорит, такой человек произносит тонкости истины, и при этом происходит что, говорит он? Отдохновение, умиротворение для сердец, и развиваются сомнения. Кешфу шубухат. Хорошо. Когда мы разбирали в начале книги это состояние, да, или уровень мухаддас, мы говорили, что хидая, наставление, имеет несколько видов или уровней. Один из видов хидая, 10, является что? Тахдис. То есть вот это наитие, вот это внушение. То есть его сердце что-то внушает Аллах Субхану ва Тааля. И потом это какой-то мысль, и это случается так, как ему было внушено. Его устами, сказывается, произносятся тонкости имана, веры. То есть, такие важные вещи, тонкие, в которых нет сомнения. Хорошо? Вот это заставляет, приносит что? Несомненно, сердцу человека, когда не сходит сакина такая, дает сердцу раух. То есть, дает спокойствие, умиротворение, наслаждение. И которые там шубугаты какие-то были. Хорошо? Это все уходит. И те, кому он говорит, это сильнее устраняет с них шубугаты от них. И дают умиротворение их сердцам и спокойствие, чем слова всяких мутакеллимов и так далее. Хорошо? То есть сердца обретают, успокаиваются в этом и находят в этом успокоение. Поэтому называется это сакина, сакина, спокойствие. Если это не сходит к человеку от Аллаха Субхану ва Тааля, тогда не уходят от него шубугаты. Сомнения разные. Устраняет сомнения только сакина имана, веры и сакина убежденности, то есть аль-якина. Сакина аль-иман и сакина аль-якин. Что касается третьего вида сакины, то иншаллаху тааля мы поговорим уже на следующем занятии. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль алямин.